На следующий день после своего открытия граф нашел, что, несмотря на важные дела, которые привели его в Милан, время тянется бесконечно. Он не мог усидеть на месте и загонял лошадей, разъезжая по городу в карете. Около 6 часов вечера он сел в седло и отправился на Корсо, питая некоторую надежду встретить графиню Пьетранеро. Не найдя ее там, он вспомнил, что театр «Ла Скала» открывается в 8 часов. Войдя в огромную залу, он увидел в ней 10 человек, не больше. Ему стало немного стыдно, что он явился так рано. «Возможно ли, — думал он, — мне 45 лет, а я делаю такие глупости, что их устыдился бы даже молоденький сублейтенант. К счастью, никто о них не подозревает». Он убежал и, чтобы убить время, стал бродить по красивым улицам, примыкающим к театру. На каждом шагу там попадаются кофейни, где в этот час всегда полно народу. На тротуаре перед кофейнями сидят за столиками любопытные, едят мороженое и критикуют прохожих. Граф был прохожим весьма примечательным и поэтому имел удовольствие попасть в плен к знакомым. Трое-четверо докучливых особ из числа тех, кого неудобно прогнать, воспользовались случаем получить аудиенцию у всесильного министра. 2 из них всучили ему прошение, а 3-й ограничился весьма пространными советами относительно его политической деятельности. «Ум человеку спать не дает, власть прогуляться не позволяет», – сказал себе граф и вернулся в театр. Ему пришла мысль взять ложу в 3-м ярусе. Никто его там не заметит, и можно будет без помехи смотреть на ту ложу 2-го яруса, где он надеялся увидеть, наконец, графиню Пьетранеро. Ждать пришлось 2 часа, но они не показались влюбленному министру слишком долгими. Уверенный, что никто его не видит, он наслаждался своим безрассудством. «Старость, — говорил он себе мысленно, — прежде всего сказывается в том, что человек уже не способен на такие восхитительные ребячества». Наконец появилась графиня. Вооружившись зрительной трубкой, он с восторгом рассматривал ее. «Молода, блистательна, легка, как птица. Ей не дашь больше 25 лет, — думал он, — и красота не главное ее очарование. У кого еще встретишь такую душу? Это сама искренность. Никогда она не думает о благоразумии, вся отдается впечатлению минуты, всегда ее влечет новизна. Понимаю теперь все безумства графа Нани». Граф находил прекрасное оправдание своему безрассудству, когда думал лишь о том, как завоевать счастье, образ которого был у него перед глазами. Но он гораздо менее был уверен в своей правоте, когда вспоминал о своем возрасте и заботах, порою весьма тягостных, наполнявших его жизнь. «Хитрый правитель, от страха потерявший голову, дает мне много денег и возможность жить широко за то, что я состою при нем министром. Но если он завтра прогонит меня, я буду только нищим стариком, то есть самым жалким в мире существом». Нечего сказать, приятный спутник жизни для графини. Такие мысли были слишком мучительны. Он снова стал смотреть на графиню, и, чтобы думать о ней без помехи, все не шел в ее ложу. Как мне говорили, она взяла в любовники Нани лишь для того, чтобы отомстить дураку Лемеркати, не пожелавшему расправиться с убийцей ее мужа ударом шпаги или хотя бы с помощью наемного кинжала. «А я ради нее 20 раз дрался бы на дуэли», — восторженно думал граф. То и дело он смотрел на театральные часы, где светящиеся цифры, сменявшиеся на черном фоне каждые 5 минут, уже указывали зрителям то время, когда полагалось навестить в ложе друзей. Граф говорил себе: «Мне можно пробыть у ней в ложе 30 минут, не больше. Я так еще мало знаком с нею. Если останусь дольше, я выдам себя. А при моем возрасте и этих проклятых пудренных волосах у меня будет вид не лучше, чем у Кассандры». Но вдруг одно соображение заставило его решиться. «А что, если она сейчас уйдет в другую ложу, чтобы нанести кому-нибудь визит? Хорошо же я буду вознагражден за то, что так скупо отмеряю себе величайшее удовольствие». Он спустился во 2-й ярус, и вдруг у него почти пропало желание идти в ту ложу, где он видел графиню. «Вот чудеса! Подсмеиваясь над собой, думал он, остановившись на лестнице. «Я робею! Право, робею! А уже лет 25 со мною этого не случалось». Сделав над собой усилие, он все-таки вошел в ложу и, как умный человек, сумел воспользоваться своим смущением. Он вовсе не пытался держать себя непринужденно и блеснуть остроумием в каком-нибудь забавном рассказе. Напротив, он имел мужество быть робким и употребил свой тонкий ум на то, чтобы его волнение стало заметным, но отнюдь не смешным.